Неплохая вещица, особенно для бойца ближнего боя. Решив при встрече отдать поясок гномам, убрал его в хранилище. Камни опыта не занимали много места, если их один или два, у меня скопилось больше трех десятков, большие, малые, все они пополнили бюджет, освободив тем самым место в хранилище. Затем, я взялся за навыки. Всеядность, пассивный навык, позволяет употреблять в пищу сырые продукты, сомнительного происхождения, не дает защиты от ядов. Получается, я смогу жрать сырое мясо? Да, вы правы, удовольствие это сомнительное. Так что, воздержусь. Подержав в руках шесть книжек, все же не стал выбрасывать, отправил в хранилище. В руки попала следующая книга, в единственном экземпляре, насколько я помнил, выпала с какой-то сороконожки, при зачистке болота, очень уж необычное название. Омнивор, пассивный навык, позволяет употреблять в пищу любые продукты органического происхождения, в том числе разложившиеся и полностью расщепленные продукты жизнедеятельности, оставшиеся от любых живых существ. Иммунитет к трупному яду. Это отвратительно. Хотя, зная игроков, кто-то может и изучит. Даже уверен, что изучит, есть же отмороженные гуляющие по радиоактивным пустошам. Игрок может долго обходиться без пищи, много дольше самого выносливого обывателя, но не бесконечно. В один прекрасный момент, он встанет перед простым выбором, сожрать гнойного слизня, или употребить его дерьмо, вряд ли он выберет смерть. Меня аж передернуло от представленного. Ладно, хватит о плохом, есть навыки поинтереснее. Пространственное смещение. Название интриговало, неужели сбудется моя игровая мечта, я смогу перемещаться куда угодно, по желанию, восклицательные и вопросительные знаки. Описание отрезвило. Позволяет обмануть противника путем материализации фантома и смещения физического тела. Первый уровень навыка дает одну секунду чистого времени. Желаете изучить навык пространственное смещение? Конечно, это же так круто. Требуется навык стихия времени, что называется облом. И где искать все эти стихии? Посмотрел на Крю, тот лишь сопел, свернувшись клубком. Ладно, возможно, на аукционе бывает, или через спередание справки навести. В любом случае мне сейчас не до этого. Глянул наверх, понимая, что неизбежно придется подниматься и долбить до победного, но все же решил задержаться. Отдых бывает разный, у меня он с пользой и удовольствием приносит. Любимое дело – крафт. К вечеру, по местному, я уже научился определять время, был чат и график отдыха уже устоялся, удалось пройти примерно квадратный метр скального грунта. Смотрелось достижение не особо, что-то типа мелкого арочного грота. В один момент мне показалось, что я вижу щель, и даже потянуло чем-то пряным. Я приободрился, запуск светляка ничего не дал, обнаружил только кусок сухой древесины, видно прилетевший сюда вместе с колонной, он и сыграл со мной злую шутку. Несмотря на усталость, я не расстраивался, напротив, мыслил позитивно, два, максимум три дня тяжелого труда и выход на следующий ярус будет готов, наверное. Что на ужин? Крю, восклицательные и вопросительные знаки, бодро ответил зверь. Молчи, знаю, что рыба. Хотя, мой взгляд упал на труп жирной крысы. Шашлык из крысятины я еще не пробовал. С разделкой особо не парился, да и опыта не было. Подтащил ее к ручью, вспорол брюхо, после этого отрубил зубастую башку и все конечности. Тщательно промыв оставшуюся тушку, осмотрел на предмет отторжения и, не найдя ничего обычное мясо, разделал на небольшие кусочки. Эх, сейчас бы лучок с кетчупом, помечтал я, держа мясо над огнем. Пахло, как и положено, мясом. На вкус чуть жестковато, но есть можно. Я и Крю предложил, тот расчихался и отсел подальше. Ну и ладно, мне больше достанется, здраво рассудив, умял половину тушки, вторую половину припрятал в хранилище. Баф на силу мне завтра понадобится. Настало время для сна, после сытного ужина глаза начали слипаться, я все-таки пересилил себя, достал из хранилища портальный артефакт, разломил и кинул оставшуюся половинку в дальний конец пещеры. Так, на всякий случай, вдруг завтра уже взберусь наверх, а там сюрприз и придется спешно возвращаться. Только я собрался уснуть, ожил клановый чат. Грон, если в следующий раз я не выйду на связь, значит разорился на беспилотниках. Это задница какая-то. Твари их ради спортивного интереса ловит, а мы уже во всем городе скупили. Ева, я заказала целую фуру, думаю, лишними не будут. Грон, о, и молчишь, восклицательные и вопросительные знаки, Откуда хоть придут, надеюсь, местные, российские. Ева, разумеется, доставка через пару дней, уже отзвонились. Макс, отлично, я, кажется, дорогу наверх нашел, осталось пробиться. Большой Бук, молодец, босс, а то мы на тебе крестик поставили. Шутка, вы, сквозь кого пробиваться собрался, надеюсь, не стадо пангов, восклицательные и вопросительные знаки, это уже не шутка. Макс, нет, на самом деле, через скальный грунт, нужно проход после снаряда расширить. Пепел, что за снаряд, из техномиров чего-то нашел? Макс, нашел колонну, потом еще одну, в нескольких словах обрисовал ситуацию, что нашел, кого обнулил, странные морды на белом камне, гномы игроки старые, возможно, что-то знают, могут и в нужную сторону направить. Грон, хазе босс, заводь не просто старая, а древняя. Наша жизненная линия подлиннее обывательской, но я еще не встречал 3000-летнего игрока. Книг с той поры не осталось, рассказать некому. Большой Бук, я тоже не встречал, но это не значит, что их нет. Ходят молчком или отшельничают в диких мирах. Попробуй столько прожить, по-любому крышу сорвет. Пепел, не о том вы говорите. Макс же совета спрашивает. От себя скажу, что ничего плохого в этих мордах на белом камне не вижу, и даже легенд про них не слышал. Может, орден какой был, или секта, возможно, даже опасная, вот только нет их больше, бояться нечего. Гамлет, давно хотел сказать, вот только не уверен, что пригодится. Орден там или храм какой игровой, без разницы, главное, что вокруг город построили, в опасной заводи, до кого-нибудь доходит, или продолжать. Бирюк, точняк, город большой, долго строился. Как защищаться-то? Да тут армии игроков не хватит. Без артхолла, дела были бы совсем хреновыми. Грон, странно, что я об этом не подумал. Макс, это уже интересно. Какого уровня может быть артефакт и что он даст? Гамлет, о, босс, это имба. Сам же город на карте видел, он большой, значит, и арт максимальный, 10-й уровень, босс. Даже если он пустой, а он точно пустой, система сохраняет все прокачанные опции, а это значит, что при контакте с артхоллом более низкого уровня, с 3-м, 7-м, без разницы, он даст плюс 1. Макс, что значит плюс 1, объясни по-русски. Грон, не тупи, босс, даст 1 уровень, без вложений, и защита включится, моментально. Макс, и правда имба. Гамлет, а почему ты не уверен? Гамлет, много времени прошло, никто не знает, как это работает, вдруг механизм даст сбой, вот я к чему. Макс, я тут пару контейнеров открыл, в одном, тонна зерна, в другом, столько же свежайшей рыбы, типа нашего осетра, ничего не заплесневело, шашлычок из рыбки обалденный, так что, думаю, с системными древностями все в порядке. Гамлет, немного не то, но все равно радует и да, захотелось шашлыка из осетрины. Большой Бук, босс, оставь немного нам, у меня прям слюнки потекли. Макс, добро, если крю все не сожрет, оставлю, до связи. На этом общение не закончилось, Ева отписалась в личном чате. Ева, по креативности на сайте покопалась, информации много, больше нытья, конечно, но сводится все к одному, качать ее, ох как непросто, думаю ты и сам давно понял, нужно поступать так, как не делали до тебя, допустим, обнулить тварь никому неизвестным способом, работает только один раз, в следующий придется придумывать что-то новенькое. Проще всего, поднимать характеристику на крафте, добавлять новые, неизвестные материалы, или работать в тяжело переносимых условиях, ты уже делал нечто подобное, но мне понравился коммент одного типа, саблезуб, вот вы все ноете, что вам система креативность не дает, а вы задавались вопросом, а зачем она вам нужна, так вот, это первый пункт, если не знаете, то не получите. Второй, да хоть до усрачки придумывайте способы убийства. За 1000 лет, а система столько существует, твари убивали всеми возможными способами. И в крафте придумать что-то новое очень сложно. С этого места возвращаемся к во-первых, зачем вам это нужно. А вот сейчас, детки, я открою вам суть. Креативность за крафт дают, если вы буквально одержимы процессом, а экзотические и необычные добавки просто повышают шанс. Креативность за убийство дают, только если вы прыгаете выше головы или выбираете самый оптимальный способ убийства. Оптимальный, то есть минимум физических, энергетических, человеческих затрат. И работает он один раз. Креативность за каждый вздох дают, если вы любимчик системы. Но такого не бывает. Система, злая сука, а мы для нее расходный материал. Дальше там куча умников с различными схемами, расчетами, советы, книжки писать и т.п. Но я думаю, это твой вариант. В общем-то, я и сам это понял, мне нужно было подтверждение, я его получил. Макс, спасибо за информацию, вот сейчас как посплю, а потом уже начну креативить. Ева, ну, смотри мне там, не увлекайся, ты мне живой и здоровый нужен. Спокойной ночи. Попрощавшись с девушкой, я какое-то время лежал без сна. Катакомбы не безмолвствовали, разнообразные твари шарахались по бесконечному лабиринту, создавая какофонию жизни, что никак не способствовало спокойному сну. Хорошо, хоть большая часть из них, низкоуровневые, тупо боятся ауры хищника. Иначе не то, что сон, я бы и присесть не смог. Человек ко многому способен привыкнуть, а уж игрок тем более. Мысли сменили направление. Теперь моя воображаемая тушка гуляла по пещерам вместе с тварями. Я прикидывал варианты, стоит ли строить из себя каменотеса, может, подъем наверх ждет меня за следующим поворотом, в соседней пещере, а я, как прокачанный дебил, сквозь скалу пробиваюсь. Понятно, что всему виной вечные сомнения. Если вспомнить, сколько я тут гуляю, встретился хоть намек на крутой подъем. Кроме того, сквозь который я сюда попал, не было такого. Если и есть, то непонятно, где его искать. Так что долбим, отбиваемся от твари и опять долбим. С этими мыслями я наконец уснул. Крю-у, что, мать вашу, спросонья напрашивался мат. Я не стал подскакивать, ушел перекатом в сторону сталагмита. Вчера еще эту возможность предусматривал. И не зря, что-то шарахнуло по грунту, обдав меня шрапнелью в виде мелких камней. Едва продрав глаза, я запустил светляка, врубив освещение на максимум и чуть не охнул от увиденного. Что это? Замелькавшие лапы, неведомой твари, не давали сосредоточиться, мне пришлось прятаться за сталагмитом, одновременно шурудя в хранилище, пистолет, второй, молот, все полетело в сторону, гремя и бряцая. В руках оказался нож, не знаю, почему я выбрал именно его, возможно, и не я вовсе, система подсуетилась. Предмет оружия. Тип холодное, жало арахна, уровень 6, характеристики, сила плюс 6, сила плюс 6, сила плюс 6, физический урон плюс 6%, сопротивление стихиям плюс 6%, дополнительные характеристики, концептуальный урон. Над моим укрытием возникла огромная тень, светляк работал исправно, тварь замахнулась одной из многочисленных лап, я успел разглядеть название, остатки сна как рукой сняло. Грёбаный Рахнорк, откуда ты взялся? Хотя о чем я? Мстить пришел и уровень повыше, 71-й. Мысли не мешали двигаться. Проскочил под очередной лапой, замечая остроту когтей. Попадет такая в любую часть тела и все. Прощай, Максимка, здравствуй, ноль. Тварь закликотала от досады, шустро крутанулась, следуя за мной. Я прибавил скорость, но все равно не успел. Удар. Лечу к стене, реакция у меня отменная. Так что успеваю оттолкнуться от нее руками и пробежаться до следующего сталагмита. Хорошо хоть так огреб, подумал я, потирая зад. Нужно что-то делать, бегать вечно не получится. Подхватив с земли небольшой плоский камень, запалил его, тут же швыряя. Попал примерно куда целил, в небольшую выемку на безобразной башке твари. Сразу несколько глаз проследили за полетом импровизированного снаряда, но паук не придал мелочевке значения. Тронулся в мою сторону. Зря он так беспечно отнесся. Камушек-то не потухнет. Тут мне стало не до размышлений. Пришлось с риском для жизни прыгать под паука и уходить перекатом, одновременно цепляя ножом одну из лап. Тварь недовольно закликотала, отбегая в сторону. Было с чего. Поврежденная конечность повисла и волочилась бесполезной плетью. Что, не нравится? Я встал в полный рост и гаркнул, что есть мочи. А-а, одновременно делая выпад ножом. Рахнорк вновь шарахнулся назад. Смотрелось это смешно. Тварь на 70 уровней круче и намного крупнее, мандражирует при виде малявки с ножиком, а над головой вьется струйка дыма. Знаешь, скова эта штуковина выпала. Я покрутил ножом. С твоего братика или сынка, хрен вас тварь разберет. Из тебя выпадет, если не свалишь. Я не надеялся, что монолог подействует, так и вышло. Тварь начала с коротких, скупых атак, ко мне метнулась передняя конечность. Ха! Я махнул ножом, отсекая когтистый отросток в районе фаланги. Тут же получил удар в правый бок, закрутилась, завертелась, с потемневшим зрением приземлился у стены. Минус 2 щита, в попыхах один накинул. Нет, Просто так я не сдамся, попорчу тебе кровь. Тварь двинулась на меня. Из плюсов, бездействовала уже три лапы, огонек на башке начал приносить плоды, паук пытался стряхнуть надоедливый камень, что делало походку еще более неуверенной. Чувствуя накатывающую слабость, я подпрыгнул, быстро касаясь стены. Открылся портал, к сожалению, недалеко, всего лишь в десятке метров за спиной твари, но этого хватит, чтобы сбежать и попытаться напасть сзади. Нет, я не буду пытаться, что за неуверенность, я точно нападу. Сжав губы в жесткой улыбке, я прыгнул в портал и, выжимая из себя все силы, припустил к твари, намереваясь всадить нож в спину или бок, без разницы. Оружие уже показало свою силу. Концептуальный, сука, урон. Прыжок, взмах и я не успеваю, желающий жестоко отомстить Рахнорк, поспешил за мной в портал, в то же мгновение он схлопнулся, издав при этом противный влажный хруст, за спиной раздался звук падения. Я не стал оборачиваться, понятно, что там, потому как задница с половиной оставшихся лап, сделала несколько неуверенных шагов в сторону и распласталась, вывалив на грунт сизые внутренности. Охренеть! Признаться, на такой исход я не рассчитывал. Получено 171 тысяча единиц свободного опыта. Получен предмет наручи путника. Получен большой камень опыта. Получена книга навыков «Липкий взгляд». Не было ни желания, ни теперь уже возможности рассматривать лут. Чувствуя, как из меня вытекает жизнь, я уселся там, где стоял. Что за дела? Левая рука коснулась правого бока, я чуть не заорал от боли. Кровоточащая рана стала для меня полным сюрпризом. Не то что ручьем хлестало, но все-таки текло. Как, система тебя дери, ты умудрился пробиться, минуя щит. Злился я, скидывая пробитую куртку, футболка тоже полетела на пол. Забравшись в инвентарь, отыскал среднее средство восстановления, тут же его проглотив, поковылял к ручью, принялся промывать рану. Смысла в этом действии маловато, вряд ли система позволит подхватить столбняк или подобную болячку, а от яда этих пауков, у меня иммунитет. Ту скорее желание отмыться и, наверное, дань памяти, раны всегда промывают. Покончив с этим и убедившись, что кровь остановилась, взялся за бинты, очень неудобно, но все же справился. Решил было всполоснуть окровавленные шмотки, а те, чудесным образом очистились сами, хоть в этом плюс. Слабость была, куда без нее, тяжелый бой, полученная рана, однако я не спешил укладываться в целительный сон. Во-первых, чревато, опять какая-нибудь гадость приползет, благодаря почившему Рахнорку, еды здесь теперь до хрена. Во-вторых, нужно отремонтировать одежду и, наконец, проверить, чем он меня шарахнул. Покончив в 5 минут с одежкой, направился к пауку, точнее, его передней части. Напасть можно не смотреть, я бы ни за что не пропустил укус, это должна быть одна из лап. Если дело в навыке, тогда дело глухо, клиент-то мертв, да и при жизни, не особо разговорчивым был. Взгляд упал на левую третью спереди лапу, поломалась, скорее всего, а мой щит заинтересовало другое. Что это за хреновина на кончике? Взяв в руку нож, я надавил на штуку, очень похожую на наконечник стрелы. Та немедленно спряталась в паучьей лапе, щелка тут же затянулась. «Ах ты, хмырь чужой!» С возмущением воскликнул я. Глава 21. Отдохнув несколько часов, если сон на полглаза можно так назвать, я приготовил жирный завтрак из давешней крысы. Вспомнил о Крю, но зверь после вчерашнего нападения так и не появился. «Неужели тебя сожрали, братец?» «Гадать бессмысленно, потому я занялся насущными делами». «Какая задача вторая по важности?» Первое, разумеется, выход на поверхность, а в данный момент, цель, заработок, а чтоб зарабатывать нужно здоровье. Недавний опыт показал, насколько важно иметь поддержку в виде алхимических препаратов. А поскольку я сам алхимик, аж первого уровня, то почему бы не попробовать крафт, ингредиентов вон сколько, еще и прибавится. Для начала нужен совет бывалых, кто у нас в профессии чет, Конан нет. Пожалуй, Бирюк поопытнее будет. Макс, возможно ли прокачать креативность на алхимии? Бирюк, конечно, что за бестолковые вопросы? Макс, забей, у меня тут Рахнорк дохлый валяется, две половинки. Паук, если что, 71 уровень, что можно ценного поиметь? Бирюк, с крупных пауков много чего можно, конкретно с этого не знаю, не попадался. Обычно берутся глаза, клыки, когти, ушная сера, если докопаешься, это из легкодоступного. Прожало чуть не забыл, В перчатках нужно вырезать, аккуратненько, и не вздумай обычные использовать, иначе через часик совсем хреново станет, а лекарей там нет, скорую не вызовешь. Так из внутренностей, можно соскоблить слизь с левого сердца, очень ценный ингредиент, сам орган тоже важен, сразу убирай его в хранилище. С правого, бесполезная, иногда ядовитая субстанция получается, так что не перепутай. Далее, печенка любого паука, это ценнейший ингредиент, долгоиграющее зелье на силу. Почки тоже в ходу и селезенка, в общем все, кроме прямой кишки, можешь собирать. Два сердца, селезенка, у паука ладно, чужой мир потемки. Макс, хорошо, это понятно. Меня сейчас зелья на восстановление здоровья интересуют, что можешь посоветовать? Бирюк, так это травы в основном, хотя, селезенка некоторых паукообразных обладает очень мощным восстанавливающим эффектом, так что можешь попробовать, еще рыбьи пузыри в состав входит. Да, босс, трудно тебе будет, придется эксперименты устраивать, жаль я там не присутствую, если что пиши, проинструктирую. Макс, хорошо, просто было на бумаге, да забыли про овраги. Примерно так можно описать то, что я увидел в срезе дохлого тела. Где тут правое сердце, и которая их этих склизких хреновин селезенка? Ладно, кто-то говорил про эксперименты, вот и займемся. Напялив перчатки, я достал один очень перспективный на вид орган, сильно надеясь на то, что система сама подсветит, почти угадал. Для получения справочной информации требуется второй уровень алхимика. Прекрасно. В общем-то, вполне предсказуемо, мне нужна сотня крафтов. Начнем. Вынул тот самый орган, порезал его пополам, затем еще раз и так до тех пор, пока не получился кусочек, который поместился в мою поварешку. Условия для крафта я понимал буквально, то бишь как с бежой и шмотками, взял в руку, активировал. Малое средство слабости. Уровень зелья 1. Количество зелья 3 капсулы. Вы изготовили простое малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. Что за подстава? Покрутил шарики в руках, отложил пока на импровизированный стол. Попробуем другую требуху. Внутренности начали пованивать, но я все же отрыл в этом месиве орган, похожий на сердце, по крайней мере, мне так показалось. Опять нарезал, активировал крафт. Малое средство безбрачия. Уровень зелья 1. Количество зелья 3 капсулы. Вы изготовили простое малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. Нет, я определенно неправильный алхимик. Разве зелья не должны помогать? Лечить? В чем помощь от средства слабости и безбрачия? На всякий случай отложил капсулы на дальний край плоского камня. Есть более опытный коллега, пусть объяснит. Для начала, Бирюк долго ржал, прямо так, в чате, гы-гы-гы, ха-ха-ха и еще много всяких обидных знаков. А уже потом, пошли варианты, то есть, он сам толком не знал, почему так вышло. Тоже мне профи. Бирюк, сама тварь, может быть с отрицательным фоном, такое редко, но случается. Плюс ингредиенты не совсем свежие, а ты алхимик от бога. Сложились три фактора и, пожалуйста, получились хреновые зелья, хе-хе. Макс, это мне понятно. Ты лучше скажи, что делать. Может, посуда нужна другая, или спиртом надо протирать. Бирюк, не то и не другое. Начну с посуды. Ты же видел зелья, Конан тебе давал. Может, сам покупал или выпадало. Все они идут в мелких пузырьках. Макс, тогда почему у меня в капсулах? Я вообще думал зелье по умолчанию в стеклянных пузыречках крафтится. Бирюк, гы-гы-гы, босс, ты вроде взрослый мужик, а в сказки веришь. Вот ты из чего крафтишь? Из воздуха? Нет, ингредиент нужен. Значит, и тара нужна. Пузырьки на ауке продаются, это отдельная ветка ремесла. Так вот, будь у тебя тара, получилось бы 5 пузырьков, а поскольку их нет, система помещает все в 3 таблетки. По качеству то же самое, но ингредиенты впустую тратишь, с дорогими такое нельзя допускать. Система считает тебя начинающим алхимиком, вот и стимулирует. Теперь, что касается самого крафта, пробуй, ищи. Другие твари, мох, вода из лужи и даже непонятная слизь на камнях, пробуй со всего. Макс, спасибо. Бирюк, на здоровье, ни трава не смотри. Кстати, по поводу твоих зелий, не вздумай выбрасывать. Я таких чудных в продаже не видал, по-любому денег стоят, а значит, могут пригодиться. Что касается последнего изготовленного мною зелья, были мысли, где может пригодиться. Мертвая рыбина смотрела на меня стеклянным глазом, а я ее, значит, потрошил. Тут опять сказался недостаток знаний, Если с молоками и воздушным пузырем разобраться несложно, то с остальным – темный лес. Я решил довольствоваться малым. Рыбий пузырь представлял из себя продолговатую двухкамерную емкость, размером с половину моей ладони. Я не знал, как поместить его в поварешку, поэтому не придумал ничего лучше, как проколоть и выдавить весь воздух. Кое-как утрамбовал то, что получилось в посудину и активировал крафт. Малая мощь стихии воды. Уровень зелья 1. Стихия воды плюс 1-1 час. Количество зелья 3 капсулы. Вы изготовили простое малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. Уже интереснее. Значит, не такой уж я неудачник. Третий крафт и каждый раз, в поварешке что-то остается. Первые два раза, я выбрасывал, не жалея, сейчас решил оставить и добавил что-то наверное, печень. Не удовлетворившись этим, отрезал кусок молоки. Крафт. Малое средство восстановления здоровья. Уровень зелья 1. Количество зелья 3 капсулы. Вы изготовили простое малое зелье, получено 30 единиц свободного опыта. Вот оно. Я молодец. Я супералхимик. Крю. Восклицательные и вопросительные знаки. Ах ты сыкливая мелочь. Где пропадал? Меня тут чуть не сожрали, а ты, значит, сбежал. Крю-у-у. Жалобно протянул зверь. На самом деле, я на него не злился. Напротив, рядом появилось живое существо, которое не пытается напасть и сожрать, с ним даже поболтать можно, при желании. Ладно, прощаю. Вот, подкрепись, оголодал. Наверное, отрубил жирный кусок хвоста и голову, на остальное у меня были планы. Крю не стал артачиться, тут же накинулся на угощение. Итак, я использовал 3 ингредиента, теперь вопрос, все ли они нужны, кусочек пузыря и еще что-то, так и лежали на дне поварешки. Отложил остатки на стол и принялся собирать новый комплект, вероятная печень и молока. После крафта получилось ровно то, что и в прошлый раз. Отлично. Для проверки собственных способностей я закинул одну капсулу в рот, прибавилось 10 единиц здоровья. Не манна небесная, но я был рад. Это первый уровень алхимии, на втором будет веселее. Ну что же, пора и поработать. Без меня никто тоннель наверх не продолбит. Хотя, Крю, хочешь заработать, точнее, пожрать. Зверь уже изучил некоторые слова, может и другой фактор сработал, неважно. Главное, что он заинтересовался, я потащил его наверх. Вот, видишь, дырка, надо дальше прокопать. Зверь стоял, тупо глядя перед собой. Хм, так надо делать. Я изобразил копательные движения, зацепив тем самым край разлома, вниз полетело несколько камней, Крю не сдвинулся с места. Рыбу хочешь? Применил последний аргумент. Это подействовало. Вечно голодный зверь прошмыгнул мимо меня и принялся цеплять когтями камни, да удачно так, я аж рот раскрыл. Что не схватит, то вниз летит, целыми булыжниками. Интересно, это элементы дрессировки, или он реально умный, размышлял я, сбегая по колонне. В любом случае на пользу. Вернувшись к импровизированному столу, я добил оставшиеся ингредиенты, чего показалось недостаточно, получилось каких-то 15 капсул. С моими травмами, это капля в море. Пришлось потрошить еще одну рыбину. Через десяток минут, количество малых средств исцеления, прибавилось. Надо было качать алхимию параллельно с артефакторикой, давно бы до 4-го добежал. Умная мысль, всегда позднее приходит. Заглянув в интерфейс, порадовался скорости набора очков мастерства, 29. Еще немножко, еще чуть-чуть, Крю. По колонне скатился внушительного размера валун, за ним спустился зверь. Чего? Я-то подумал, что нашел почти бесплатного работягу. Размечтался. Крю, сделав только ему понятные выводы, капнул с полметра и, похоже, работать больше не собирался, встал рядышком с рыбьей тушей, украдкой поглядывал на меня. Да ешь уже, слишком много я хотел, тот с радостью подчинился. Лень, на самом деле, является великим движителем прогресса. Поднявшись к проделанной дыре, я сначала тяжело вздохнул и даже потянулся было за молотом, затем, вспомнив о действии некоторых артефактов, довольно улыбнулся. Как же я раньше не догадался, можно не только убивать, но и открывать. С этой мыслью я закинул половинку телепорта в проделанную крю дыру, разумеется, он оттуда не выпал, растворился, дожидаясь своего часа. Я не стал спешить, спокойно спустился, оттащил крю ближе к выходу и только потом активировал портал. Шарахнуло знатно, грохот, пыль, мелкая шрапнель в виде отколовшихся камней, все это удовольствие, мы испытали, лежа в широком проходе. Я прикрыл голову, чертыхаясь и откашливаясь, Зверь, судя по недовольным возгласам, сбежал в соседнюю пещеру. «Хорошо, что всю пещеру не засыпало», — подумал я, приближаясь к колонне. Та, кстати, с места не сдвинулась, так и стояла под хорошим наклоном, зато воронку заполнила камнем аж с горкой. Немедля более, такой грохот мог много кого привлечь. Я заглянул в портал и запустил светляка. Все как обычно, за единственным исключением, хода дальше не было. Активация не затронула колонну, зато с каменной породой поступила нещадно. Грот увеличился на несколько метров вглубь и расширился, в большинстве своем за счет системного портала. Очень скоро он схлопнется, и я пока не представляю, что будет дальше. Внутри останется полость, или все к чертям обвалится. Портал спрятал хороший кусок породы, примерно 1,5 на 2,5. Да что я парюсь, это легко проверяется. У меня осталось 6 артефактов, точнее, уже 5. Следующий я не бросил, а аккуратно положил в образовавшуюся щель. Дабы не спровоцировать закрытие, вошел одной ногой, сделал дело и покинул портал. Спустя положенное время стена вернулась на место, что произошло буднично, почти скучно. Никакого тебе грохота падения, система, будь она неладна, не позволила случиться обрушению, значит, внутри получилась полость. Как это работает, остается большой загадкой, ведь при активации артефакт раздвинул пространство, недаром же столько грунта высыпало. Посмотрим, что будет дальше. Ты готов, Крю? В знак доверия зверь уселся на задницу, всем своим видом показывая, что ждет продолжение. Я не заставил его скучать, коснулся ближайшей стены, тут же отбегая в сторону. Я ожидал чего угодно, грохота, обвала, но никак не тихого хлопка. Воздух заполнил образовавшееся пространство. Колонна под ногами так и не поменяла положение. Чудны дела твои, система. Внутрь входить не спешил, вместо этого закинул еще один артефакт, подмечая, насколько расширилось пространство. В этот раз получилось ровно на арку, то есть схлопнется она без какого-либо прогресса, что меня, разумеется, не устраивало. Возникшая идея заставила отойти в сторону, так сказать, заранее. Я задумал взорвать вторую арку, закинув туда гайку. Согласен, план лишен оригинальности, но если сработает как надо, у меня будет выход, наверное. «Отойди в сторону, лучше туда», — указал зверю на проход в другую пещеру. Тот не врубился, пришлось проводить и вернуться. Дождавшись схлопывания, я все же успел закинуть гайку, слабая часть плана сработала. Ни о чем более не думая, стартанул на выход. Бдам-мп. Ударная волна вынесла меня вперед головой, мимо кричащего во весь голос Крю, прямо в противоположную стену. Удар и темнота. Пахло воскресными оладьями и ароматным кофе. Это сочетание навсегда связало меня с воспоминаниями о бывшей. Странное чувство, мне вроде как не хочется тут находиться, но и вставать лень. Мягкий диван, удобная подушка, так и лежал бы себе, до черных пролежней. Тут вошла Вика. «Милый, с чем будешь оладушки, со сметаной или кровью пилогрева? Есть еще глазки рахнорка, с розовыми грибочками сварила», — хвастливо закончила она. Лицо было Викино, а все остальное от Евы. Красивые ножки из-под коротенького халатика ласкали мой предвзятый взгляд. «Ты какого хрена тут делаешь? Мы же давно расстались», — спросил я, понимая, что все тут неправильно. А на обед я решила потушить лапки квинков. «Я не забыла, как ты любишь, с помидорчиками и кинзой», — делая вид или реально меня не слыша, бывшая подошла к дивану и громко крикнула. «Крю, у тебя что, кукуха поехала?» Вместо ответа она дернула меня за руку. Да сильно так, я почувствовал резкую боль в плече. «Да отвали ты, контуженная, Крю». В нос ударил запах влаги и разложения, мягкий диван сменился угловатыми камнями, а еще, было настолько мокро, что подо мной хлюпала вода. «Какого хера?» Подавшись, я столкнулся лбом со зверем, тот недовольно запричитал, но попытки поднять за руку не бросил. «Все, встаю». До меня, наконец, добежали последние события. Болела голова и руки, где-то хлестал неслабый водяной поток, а Крю все тянул меня на выход. «Погоди, что случилось?» Пересилив недомогание, я пошел в сторону водопада. Колонна была на месте, а с дыры наверху хлестал водяной поток, не то, чтобы сильный, крепкого игрока точно не смоет. Можно себя поздравить, смелый план сработал. Не так, как хотелось, конечно, кто сказал, что будет легко. «Не в ту сторону тянешь», — сказал я и зашлепал по воде. Чувствовалась проблема с правой рукой, за которую тянул зверь, вроде ничего серьезного, скорее всего, сильный ушиб. Это не помешало мне забраться на колонну и начать подъем. Крю, чуть помедлив, решился идти за мной. Вряд ли это река, в противном случае нас бы давно смыло, может, большой ручей или какой-нибудь рукав. Добравшись до пролома, смело в него ступил и начал неспешный подъем, а затем вспомнил, что оставил тут портал. Получилось, просто выбросил. Дальше стало не до мысли об экономии, приходилось проверять каждый камень, прежде чем хвататься, мешала бегущая вода, болела рука, к тому же проделанный взрывом проем, начал сужаться, в общем, все, что мне хотелось, это материться в голос. Хорошо хоть Крю снизу подпирал, почти что человеческое участие. Спустя десяток минут, я выбрался из тесного проема, больше напоминавшего щель, весь мокрый и злой, с единственным желанием улечься и отдохнуть минут 30, а лучше поспать. Однако увиденная картина придала бодрости. Да вы прикалываетесь. Глава 22. Сидя на заросшем мхом валуне, я смотрел на ровную водную гладь. С чего бы ей волноваться, если не было течения? Да что там, даже движения воздуха не наблюдалось, а все потому, что это гребаное подземное озеро, а я на самом настоящем острове. Последнее, конечно, с большой натяжкой, площадь суши 5 на 7, несколько валунов и торчащая верхушка той самой колонны, зато с водой полный порядок. До берега, в самом близком месте, метров 100, светляком проверял, не поленился. И надо же такому случиться, что взрыв повредил лишь край островка, водичка потихоньку заливалась, не будь я свидетелем, ни за что бы не поверил. В первый момент я обрадовался, столько места, можно установить арт-холл, и пещерная эпопея наконец закончится. Вышел облом, система не захотела строить базу на воде, а может тупо высоты не хватило. В любом случае для меня это не конец пути, может даже не середина. Задрав голову, я посмотрел на чернеющую дыру пролома, ту, что осталась после колонны, высоко, никак не допрыгнуть, светляк не особо помог. За спиной послышался очередной хруст и чавканье. Практичный Крю и здесь нашел еду, таскал из воды раков или что-то на них похожее. Передо мной встал извечный вопрос, что делать, возвращаться, искать другой путь, если не смогу добраться до берега, так и придется поступить. Как добраться? Вплавь, конечно, что такое сотня метров. Подобрав небольшой камень, зашвырнул его подальше, булькнул и пропал. Я принялся ждать, а затем задумался, какой смысл выискивать твари. Кто-то здесь всяко есть, сидит себе на глубине, где-нибудь в дальнем конце озера и ждет, когда Максимка решит искупаться, а потом хвать за сапог. Вновь раздался хруст, дальше последовали шлепающие звуки. Круговой обзор показал совсем уж нереальную картину. Крю пошел по воде, да бодро так, не доверяя периферийному зрению. Я обернулся. «Эй, святой Крю, ты куда?» Зверь не обратил внимания на мои слова, высмотрев под ногами цель, он дернул правой конечностью из воды, угрожающе крутя клешнями, вылетел рачок. Ему это нисколько не помогло, резкое движение пастью, хруст, чавканье и Крю пошлепал дальше. Догадавшись, что никакой это не навык, я сделал первые осторожные шаги, дно не уходило из-под ног, вода держалась в районе щиколоток. Вот же олух, сидел, думал, что делать, как быть, а здесь мелководье, хорошо хоть Крю есть. Ты молодец, слышишь, Крю, вот, на похвальбу, значит, реагирует. Плюнув на осторожность, благо спокойная вода к тому располагала, я прибавил скорость. До берега оставалось меньше 10 метров, когда удача сказала мне пока. Для начала закончилась мель, и я, на скорости очень быстрого пешехода, влетел в глубину, прямо с головкой. Так и не нащупав ногами дна, начал грести, стараясь выбраться на воздух, тут же нарвавшись на что-то ребристое, промелькнувшее над головой. Отдернув руку, принялся грести в сторону, что-то мне говорило, это ни хрена не Крю. Так и вышло. Едва я всплыл, как в уши ворвался истошный крик зверя, тот в нерешительности пятился назад, намереваясь развернуться и дать настоящего деру. Слева донесся звук мощного всплеска и довольный рык, я не стал поворачиваться. Круговой обзор, хоть и коряво, но показал знакомые хищные очертания. Гребаный пилогриф, тварь совершила прыжок, прямо как дельфин, хлоп и чебултыхнулась в паре метров, продолжая нестись в мою сторону по инерции. Я сдвинулся, хищный силуэт промелькнул буквально в сантиметрах, обдав меня подводной волной, начал маневр разворота. Мне такие дела вообще не понравились, грести куда-то, идея плохая, быстро догонит и что-нибудь оторвет, а поэтому, расположившись в воде так, чтобы не пропустить приближение твари, я принялся ждать. Процесс надолго не затянулся. Совершив резкое движение, пилогриф вынырнул, взлетая над водой, острая словно клинок пасть нацелилась мне в лицо. Да вот хрен тебе, удар чистой силы, не самый удачный навык в данной ситуации, я себя затупившимся волнорезом почувствовал, спиной полетев назад. Успокаивало то, что твари тоже не понравилось, кинетический удар пришелся в острие пасти. Получилось так, будто пилогриф в стену врезался. Недовольный визг, совмещенный с хрустом, тварь с шумным всплеском падает в воду. Я, не теряя времени, гребу к ней. Ты же не думал, что будет так просто, правда? Держась на воде одной рукой и ногами, я всадил нож в бочину твари. Та, пребывая в спасительном беспамятстве, дернулась и, спуская дух, жало арахна не подводила. Отмахнулся от сообщения системы. Крю, греби сюда. Сейчас набегут, и я не смогу тебя вытащить. Умный зверь, успевший отплыть на пару десятков метров, долго не думал, поднырнул щучкой и уже через несколько секунд проплыл мимо меня. Уж не знаю, в чем причина, но дохлый пилогриф не собирался тонуть, так и плавал на поверхности, испуская боком красную жижу. Недолго думая, я уперся в него руками и погреб к берегу. Система решила дать мне передышку, надолго ли, известно только ей. До берега добрался без проблем, вытащил немаленькую тушу на песчаный пляж. Здесь бы отдохнуть, благо тихо и организм после боя с заплывом требовал восстановления. Ляг, отдохни, остальное потом. Я не стал прислушиваться, уселся на камни, поглядывая на мирно стоящего крю, слил воду из сапог, а затем, используя тот же нож, вспорол твари брюхо. Требовалось пополнить запасы провианта, взять некоторые органы для алхимии. Война войной, а крафт никто не отменял. Я не успел закончить, послышались множественные шлепающие звуки, затем всплески. Да мне повезло, сделал я вывод, переместив светляка на водную гладь. Та уже не была спокойной, несколько крупных тел гребли в мою сторону, поднимая неслабую волну. По мелководью приближалось еще больше. Крю предупреждающе заверещал, тут же сорвавшись с места. Я не собирался играть в героя, история утверждала, что те долго не живут. Поспешил за зверем, полагаясь на его чутье. Как же мне надоело шарахаться по бесконечным пещерам, сколько я тут, 2,5-3 недели, уже отросла приличная борода, причем по длине, а так абсолютное безобразие, с торчащими клочками и нечесанной шевелюрой. Хорошо хоть с водой проблем нет, ну и с едой, пожалуй. При должной сноровке голодным не останешься. Какова же была моя радость, когда я увидел каменные ступени, практически разрушенные в начале, но все же человеческие, сделанные для людей. Крю, ведомый инстинктами, катился именно туда и, как только достиг первой разрушенной временем плиты, потерял скорость, остановился, не зная, что делать дальше. «За мной!» — скомандовал я, показывая пример. Марш поднимался на 20 шагов, верхние ступени сохранились, потому подниматься было легко. Крю, непривычный к человеческому порядку, напротив, испытывал трудности, то и дело спотыкаясь, кое-как меня догнал. «Крю!» — пожаловался он, глядя под лапы. «Привыкай, братец, дальше будет хуже», — поддержал я. Влево, как и вправо, расходился вырубленный в камне коридор. Я сомневался, что кто-то вручную долбил, здесь нужны долгие годы, скорее уж система постаралась. Зверь захотел проверить левое крыло и быстро туда укатился. Я же, быстро приняв решение, расположился на площадке. Если мои предположения верны, твари тоже испытают трудности с подъемом, на том их и подловим. Прежде чем подниматься, хорошенько подумайте, нужно ли это, крикнул я, спешащим со всех ног пилогривом. Те, разумеется, не прислушались, ринулись наверх, разевая жуткие пасти и порыкивая. Хорошо зарекомендовавшие себя гайки, к сожалению, закончились, зато вокруг полно камней. Первый ушел, когда твари, ломясь друг через дружку, достигли пятой ступени, очень неудобно на четырех лапах по человеческой лестнице, а тут еще шарахнуло прямо под мордами, поднялся недовольный вой. Не понимая, кого винить в неприятностях, пилогривы начали бросаться друг на друга, крови прибавилось. Прилетела еще одна граната, я подержал ее чуть дольше первой и благоразумно спрятался за угол. Бдам оглушающе грохнуло, засвистела шрапнель. Твари взвыли, словно в конкурсе, кто кого переорет. «Я вас предупреждал», высунувшись, изрек я. Под ноги что-то брякнулось. Шкатулка, я уже думать о них забыл. Быстро закинул в хранилище. Возникшая свалка никак не способствовала подъему наверх. Система начала накидывать сообщение о полученном опыте. Кого-то убил, но не всех. По опыту я знал, что Пелагрива упорно и бестолково в своем рвении, не отступит. Значит, надо валить всех. Полетела следующая граната, затем еще одна. К счастью, потолки были крепкими, так что я, стараясь не передерживать навык, прятался только от шрапнели. Спустя несколько минут интенсивной бомбежки, недовольно жалостливые рыки, начали сходить на нет, я спустился и добил раненых, затем осмотрел открывшуюся картину. Получилась прекрасная мясная пробка, это на радость тем, кто придет позднее. То, что мои художества не останутся незамеченными, я нисколько не сомневался. Я уже побежал по коридору, когда ожил личный чат. Тая, как дела, милый? Я помалкивал, усиленно работая ногами, не до нее сейчас. Тая, какие же мужчины жестокие, ты тоже такой, Макс, с чего такие выводы? Мы даже минутки не встречались, а ты уже ведешь себя как бывшая. Ответив по чату, я чертыхнулся. Вот не хотел же общаться, какого хрена вылез? Тая, видела я твою бывшую, курица фригидная. Барсик у нас опытный ловелас, попытался с ней заговорить, а та вся скукожилась и деру. Как ты вообще на нее запал? Представив ситуацию, я рассмеялся в голос. Что, должно быть, смотрелось странно, бежит какой-то полубомж и хихикает. Макс, мы с ней одинаковые, так что не приставай. Тая, как не приставать, когда я сейчас одна? Бойфренд разочаровал своей похотливостью, прыгает на все, что шевелится. А ведь я натура ранимая, устала прощать. Ева у тебя классная, я, кстати, не претендую на ее место, мне и немножечко хватит, раз в недельку, скажем. Из-за поскакавших не в ту степь мыслей, я едва не разминулся с Крю. Зверь стоял на ступенях, ведущих наверх, явно ожидая моих действий. Пошли, смелый ты наш, направился первым. Тая, я, кстати, в магазине нижнего белья, выбираю себе ночную сорочку и кое-что другое присматриваю. Тебе какой цвет нравится? Головной убор погонщика не вовремя сполз на глаза, и я едва не растянулся на лестнице. Вот же самка собачья, какого хрена она об этом пишет? Макс, кстати, я тут недавно стринги крафтил из льна, а получилась шапка. Тая, да ты шалун, восклицательные и вопросительные знаки, я заинтригована, милый. Ну покажи, интересно же. Головной убор погонщика Лров, уровень 3, скорость передвижения плюс 3, наблюдательность плюс 3, крепость тела плюс 3, дополнительные характеристики, круговой обзор. Тая, клевая вещица, доп вообще супер. А кто такие Лры? Тут до меня дошло. Возможно, я сделал глупость, показав трусы. Гребаные Лры. Похоже, эльфийка своего добилась, вызвала меня на откровенность. Макс, хазе, когда краил, а тебе думал, вот и получилось. Тая, ты классный, я согласна на одну встречу в неделю. О, я нашла подходящую сорочку, черный шелк, думаю, без трусиков будет самое то, как считаешь. Крю, ищи выход наружу, гаркнул я, вырубая чат. Сука, я имел в виду все сразу, но главным образом это относилось к каменному завалу, что ждал нас на следующем пролете. Завалило основательно и давно, плиты успели порасти мхом. Ладно, здесь облом, значит, придется вернуться. Еще не дойдя до памятного лестничного марша, я догадался глянуть на карту и тут же остановился. Умный Крю вообще никуда не пошел, остался в дальнем конце, и теперь понятно почему. Зверь каким-то образом чует опасности, что-то мне подсказывает, там вовсе не Пелагрив. Жаль, что карта не показывает полной картины, мысленно посетовал я, выглядывая за угол. Увиденное оставляло двоякое впечатление. Внизу, у самого основания лестничного марша, сидело нечто, напоминающее сгусток слизи. Джигидра уровень 128. Если б не размеры и щупальца, я бы не обратил на серо-зеленую тварь особого внимания. Подумаешь, медуза сухопутная. Проняло, когда я представил нападение такой твари из-под воды, это была бы полная жопа. Вяло шевелящиеся щупальца едва касались пола, и этого хватало, чтоб поддерживать жирную тушу медузы на высоте 3 метров. Я правда не совсем уверен, что они касаются, больно уж расслабленными выглядели, типа ноги, а остальные, коих было множество, шурудили по куче дохлых пелагривов, та двигалась и вроде как уменьшалась. У меня волосы на голове пришли в движение, когда парочка отростков поползли по ступеням, Ладно бы просто так или в поисках опоры, они ко мне двигались. Да вот хренушки. Выудив из хранилища молот, я с размаху вдарил по самому наглому щупальцу. Гулкий звук удара по камню разнесся по коридорам. Перебитый кусочек отлетел в сторону, тут же зажив своей жизнью. Напрягало то, что тварь не издала ни звука, лишь ускорила движение щупалец. Я ударил еще раз, отбивая охоту второй конечности, тоже удачно и опять не помогло. Ладно, сделав пару шагов назад, подобрал горсть камней. Не понимаешь так, объясним по-другому. Полетел первый, размером с голубиное яйцо. Я не собирался взрывать надоедливую медузу, по крайней мере, пока. У меня и другие таланты присутствовали. Один из них, в виде горящего камня, уже погрузился в прозрачную студенистую плоть. Следом полетел еще один. Я усмехнулся, теперь у безликой твари появились глаза. Сидели они криво, напоминая детский рисунок с красными точечками. Поскольку тухнуть камни не собирались, получалось красочно. Еще не передумала, я так долго могу. Полетел третий, целился для получения полной картины. Два глазика и носик, опять вышло криво. Зато тварь, наконец, засуетилась, прибрала все щупальца и давай теребить себя по студню. Тот трепыхался, мои снаряды шевелились. Не преуспев в изъятии, медуза издала булькающий звук и поплыла. К счастью, ни ко мне, не понравилась ей брыкающаяся еда. Еще раз булькнула, и тварь заспешила в сторону озера. Как-то так, выбросив непригодившиеся камни, изрек я. А ты чего испугался, Крю? Восклицательные и вопросительные знаки. Зверь протянул мне шкатулку. Спасибо, только там нет ничего съестного. Все уже, уплыла тварюшка, пошли. Правый коридор зеркалил левый, так что лестница наверх находилась на том же расстоянии, ожидаемо завалена, но в данном случае не все так критично. Осмотрев округу на предмет опасности, я сменил пару артефактов, добавляя силу, и принялся за разбор завала. Зверь поначалу суетился, мешаясь под ногами, затем встал в позу ящера раком и принялся вышвыривать из-под себя мелкие камни, типа помогает. Крю не раз доказал свою полезность, потому я не стал комментировать, пусть себе копает. Спустя пару часов стал появляться свет в конце тоннеля, говоря точнее, щель, в которую задувал сухой воздух. Это настолько меня обрадовало, что я не сразу обратил внимание на донесшееся снизу двойное бульканье. Крю вдруг засуетился, не зная за что браться, похоже, понял, что в западне. Я же, стараясь не торопиться, улегся на каменную ступень и глянул вниз. По первому пролету плыла или плыла джигидра 160 уровня, за ним старый знакомец, узнал его по потухшим глазкам. Ага, значит, чудо-медуза обиделась и пожаловалась братику или даже папе, и семейка ползет меня наказывать. Глянул ниже, точно семейка, всех позвали, вплоть до бабуши с дедушкой. Плохи дела, не тормозим, Крю, видишь щель, давай расширяй или сожрут. Подстегнув зверя, который перестал метаться, и полез в щель, я же сгреб в кучку подходящие камни. Если один раз подействовало, то почему бы не повторить? Заработала системная зажигалка, подпаливая по несколько камней, я скидывал их вниз, снаряды летели, падая, отскакивали в разные стороны, часть из них попадала на тварей, но это слабо помогало, а если уж честно, то вообще никак, медузы перли с прежней скоростью. Единственный плюс от моих недоатак, из неубиваемых тварей подали шкатулки. В пустую голову пришла неожиданная идея, почему бы не совместить два навыка. Подходящий камень нашелся быстро. Подпалив снаряд с четырех сторон, благо размеры позволяли, я аккуратно сжал его в ладони. 4 секунды, камень полетел на головы тварей. Бдах, сквозь оглушение донеслось приятное слуху бульканье. Болтают, значит, жалуются. Мысли отвлекло шуршание, подключился круговой обзор. Вот черт, пока я возился с зажигалками, к ногам подползло несколько щупалец. Должно быть, нашелся среди них хитрец-затейник, засел где-то подо мной и пытается теперь стащить меня за ноги. Почти получилось. Я не стал доставать молот, не было времени на замах, зато с ножом получилось быстро. Чиркнул разок, затем другой, лезвию с особым уроном большего и не требовалось, два огрызка остались на месте и в этот раз не дергались, поврежденные щупальцы резко убрались, а под лестницей началось усиленное бульканье. Мбуль-мбуль, Крю. Зверь проскользнул в расширенный проход и был настолько любезен, что решил позвать меня. Да ты молодец, а пошире не мог сделать, он лишь непонимающе крюкал в ответ. Времени на болтовню не осталось, первая медуза, та, которая 160 уровня, уже поднялась выше плиты, ко мне потянулись голодные щупальца. Глава 23. Глянув на проделанный зверем проход, я понял, что если и пролезу, то не весь, нужно расширять, получится совсем не быстро, а раз нет выбора, придется драться. Интересно, как поведет себя навык копье Ариса в теле медузы. Мысль мелькнула со скоростью света, а руки уже работали. Насколько большой камень можно успеть поднять с пола и зарядить навыком? Булыжник килограмма на 3. Швырнулся всей дури, целясь в нижнюю часть тела монстра, та, что пока не поднялась выше моего пролета, тут же упав, распластавшись по ступеням. Раздался приглушенный взрыв, удары камней, свист. Я все-таки потерял один щит, видимо, рикошет. Тварь, что находилась всего в нескольких метрах от меня, зашаталась, тряся щупальцами, послышалось неприятное шипение, которое стало нарастать, переходя на другую ноту. Теперь это был кипящий чайник со свистком, очень большой чайник. Да, Джигидре, несмотря на высокий уровень, было плохо. Прозрачный цвет водянистого тела сменился на мутно-красный и продолжал изменяться, жирная фигура колыхалась, будто искала опору, щупальца метались в разные стороны. Тут подступила другая проблема, собратья твари, что шли ниже, останавливаться не собирались, им было плевать на боли и страдания старшего, так и перли, передний уже навалился всей немалой тушей, задние подпирали, а раненая тварь не желала сгибаться. Захлопнув наконец рот, я начал действовать. Залез в узкую нору, выдернул пару приличных булыжников, попробовал пролезть и практически застрял. Крю с той стороны ныл, я дергался и расшатал таки несколько ключевых камней, пришлось под страхом обнуления выползать обратно, потому как вперед никак. Вылез, выгреб, бросил взгляд на вражин. Толпа медуз все же свалила собрата и медленно подгребала ко мне. Нет уж, ребятки, в другой раз поборемся. Быстро окинул площадку взглядом, обнаружил системную шкатулку, призрачный вор не спал. Подхватив находку в хранилище, чуть ли не щучкой нырнул в нору. Крю, фу и не говори, повезло нам сегодня. Выбравшись на ту сторону, первым делом осмотрелся. Стены выложены из ровно отесанных каменных блоков, на некоторых красовались письмена, то ли узор какой, не стал придавать этому значения. Светляк взлетел наверх, показывая мне ровный потолок. На стенах через равные промежутки торчали давно истлевшие факелы. Как же я соскучился по цивилизации, пусть даже чужая и древняя, выглядит куда роднее опостылевших пещер. У-у-у, предупреждающе взвыл Крю. Из нашей норы показалось сразу два щупальца. Я, не раздумывая, саданул ножом по ближайшему, отсекая хороший кусок. За вторым не успел, оба тут же убрались. На той стороне послышалось недовольное бульканье. Не понравилось, значит, оставшийся обрубок, в отличие от того первого, который я перебил молотом, признаков жизни не подавал. Тот, помнится, вообще куда-то уполз. Возможно, так они размножаются. Лениво размышляя, я ткнул острием в центр присоски, нож легко прошел насквозь и стукнул по каменному полу. Нелегко вас будет убить, если только заморозить или огнем высушить, надо будет посоветоваться с гномами. Между тем нарисовалось еще одно щупальце, видимо, калека отошел в сторонку залезать раны, появился другой, еще не наученный. Ну, я вас быстро обучу. Отрубив очередную конечность, я взялся за камень, пришла пора зарабатывать. Спустя десяток взрывов, на той стороне, сухопутные медузы включили мозги и начали потихоньку сваливать, с такими размерами и скоростью быстро не получалось. А я, делая ставку на минимальный по разрушительности взрыв, все бросал и бросал каменные гранаты, до тех пор, пока не перестали выпадать системные шкатулки. Получилась вполне приличная кучка, с лифантом, конечно, не сравнить, но все равно приятно. Крю доедал крупную рыбину, выделил ему в честь хорошего настроения. Очень скоро он набьет желудок и завалится спать, а в мои планы это не входило. Во-первых, нельзя оставаться на ночлег на месте преступления, это я в каком-то детективе вычитал. Во-вторых, разве можно усидеть спокойно, зная, что выход близок? Поэтому я принялся собирать подарки и подгонять зверя. Грон, мои поздравления, господа сокланы, у нас теперь 5-й арт, большой бук. Ух, круто, конечно, но как это от топов спасет? Пепел, никак, все знают, что нужен 6-й. Макс, всем привет, настой вижу боевой, как обстановка? Ева, привет, ты в порядке? Макс, я да, только вышел из пещер, но не наружу, по катакомбам иду, чувствую скоро конец пути. Грон, Рады слышать, мы тоже недалеко. Готовимся к последнему рывку, у каждого беспилотник, так что роем пробиваться будем. Кто-нибудь да прорвется. И без того хорошее настроение превратилось в прекрасное. Очень скоро я покину эти подземелья. Давно соскучился по нормальной еде и мягкой постели. Минуя участок стены с истлевшим факелом, я обратил внимание на неправильное пятно. Светляк пролетел быстро, я лишь успел мазнуть взглядом и заметил другой оттенок, небольшой участок, прямоугольной формы. Крю прокатился мимо, я заинтересованно провел по стене рукой. Внимание! Обнаружен тайник уровень 2. Для вскрытия необходим навык взломщика уровень 2. Вспомнив про свой навык, я полез за отмычками и не сразу нашел, давно не пользовался. Так, если тайник второго уровня, значит, и отмычка такая же нужна. Восклицательные и вопросительные знаки, от разговоров с самим собой толку не было, нужно проверять. Отмычка обыкновенная, уровень 2, прочность 20, дополнительные свойства, успешный взлом от 5 до 18%. Неуверенно покрутив инструмент в руках, поднес его к тайнику. Вопрос, как вскрыть, если нет замочной скважины? Неожиданно для меня, рука очертила контур тайника и ткнула отмычкой в самый центр. Как выяснилось, скважина все-таки была, иначе куда бы провалилась отмычка. Системный замок уровень 2. Выскочило оповещение, а дальше ждал облом, отмычка рассыпалась. Я не стал расстраиваться, такое бывало, а вот системный замок, это впервые. Достал очередной инструмент взломщика, тот оказался первоуровневым. Активировал крафт. Отмычка обыкновенная. Уровень 3. Прочность 25. Дополнительные свойства. Системный взлом плюс 30%. Что за доп такой? Прикол или чит? Неважно. От возбуждения чесались руки. Отмычка беззвучно вошла в скважину. Раздался слабый щелчок. Прямоугольник, очертания которого только угадывались, волшебным образом откинулся в сторону, являя взору. Кто бы сомневался, восклицательные и вопросительные знаки. Крю. Зверь в ожидании вытянул морду. Ты когда успел подкрасться? Вот же тихушник. Поправ неказистый головной убор, я достал системный контейнер. Можешь начинать закатывать губу, вряд ли там еда. Зверь не ответил, а я, не желая откладывать в долгий ящик, вскрыл контейнер. Когда тот испарился, в ладони осталось 3 небольших, но увесистых самородка. Вернее, их можно было бы принять за такие, будь они характерного оттенка. Эти же светились зеленым. Зеленый камень мироздания. И все, больше никакой информации. Хоть бери и начинай кидаться ими в стену. Я бы, может, так и сделал, но система не станет столь тщательно прятать бесполезные вещи. Здесь помогли прокачанная наблюдательность и удача. Плюс к этому, вейла от камушков чем-то вечным, можно назвать неким могуществом, потому я без раздумий убрал их в хранилище. Зверь, разочарованно крюкнув, уселся на задницу и хотел было свернуться калачиком. Нет, братец, знаю я тебя, пожрать да поспать потом отдохнешь. Крю не стал чиниться, к тому же я больше не болтал, пошел дальше, внимательно поглядывая на стены. Он катился впереди, стараясь не сильно отдаляться. Длинный, широкий коридор, сложенный из хорошо подогнанных к друг другу каменных блоков, растянулся на несколько сотен метров. Что интересно, не было никаких боковых ответвлений. Можно, конечно, за тайный ход принять, но разве их строят такими широкими да с высокими потолками? Если вспомнить фильмы про всяких заговорщиков и наемных убийц, то они прятались в узеньких коридорчиках, передвигаясь в три погибели, а здесь можно вчетвером разойтись, и ведь главное, пусто, не считая пыли под ногами, можно сказать, что чисто. Хорошо хоть камней на последнем завале догадался прихватить, учитывая мои навыки какое-никакое оружие. Шел я, не спеша, стараясь разглядывать каждую щелку и, чтоб не заскучать, решил забраться в клан-чат. Гамлет. Не думал, что придется управлять такой фиговиной. Большой бук. Все бывает в первый раз. Помнится, моя первая попытка закончилась полнейшим провалом. Стоило ей коснуться прибора, как я расстрелял всю обойму. Это было ужасно и прекрасно, а ее подружки еще долго тыкали в меня пальцами. Хорошо хоть я переехал. Грон. Отставить мусор в чате, пишем только по делу. Все готовы? Пепел. Плюс. Гамлет. Плюс. Конан. Плюс. Бирюк. Плюс. Ева. Плюс. Диана. Ой, а мой в болото улетел, и все. Бирюк. Хреново. Распаковывай следующий. Грон. Конан, помоги подруге. Решив передохнуть, я уселся, опершись спиной о стену. Укативший вперед Крю вернулся и поглядывал на меня с надеждой. Спустя минут 10-15, сокланы начали новую перекличку, в этот раз без аварий. Посыпались первые комментарии. Пепел. Так, а что это такое большое и круглое? А, здец, я отлетался. Даже не понял, кто меня снял. Минус короче. Большой бук. Я расскажу тебе, друг. Пепел. Прекрасно, только давай без скорострелов. Грон. Тишина, сам расскажу. Что-то вроде гигантского амфитеатра, возможно, раньше была крыша, так что не уверен. Здание провалилось под землю, очень аккуратно, я скажу. Будто специально подкопали и опустили на несколько десятков метров. Колонны по кругу. На юго-западе несколько не хватает. Теперь понятно, почему они боссу попались. Неясно, как провалились. Это не важно, главное, мы теперь знаем, где босс.